Глава 16. Дворяне. Между тем, как Мордаунд шел к палатке Кромвеля, Д'Артаньян и Портос вели своих пленников в дом, назначенный для них в Нью-Касле. Приказание, отданное Мордаунтом сержанту, не ускользнуло от гасконца, и он глазами дал знак Атосу и Арамису быть как можно осторожнее. Поэтому Арамис и Атос шли возле своих победителей молча, что им было и не тяжело, потому что каждый был занят множеством собственных мыслей. Несказанно удивился Мушкетон, увидев с порога двери приближающихся четырех друзей, сержанта и десяток солдат. Он не верил глазам своим, что видит Атоса и Арамиса, но, наконец, должен был признать этот факт. Он хотел уже рассыпаться в восклицаниях, но Портос заставил его молчать, бросив на него взор, который не допускал возражений. Мушкетон прислонился к дверям, ожидая объяснения такого необыкновенного явления. Более всего сбивало его то, что друзья как будто не узнавали один другого. Д'Артаньян и Портос повели Атоса и Арамиса в тот дом, где сами поселились накануне по распоряжению Кромвеля. Дом стоял на углу улицы, при нем был род садика, а на повороте в соседний проулок — конюшни. В окна подвала, как это часто бывает в маленьких провинциальных городах, были вделаны железные решетки, как в окна тюрьмы. Два друга пропустили пленников вперед, а сами остались на пороге, приказав Мушкетону отвезти четырех лошадей в конюшню. «Почему же мы не идем с ними?» — сказал Портос. «Потому что сперва надо узнать», — отвечал Д'Артаньян. «Чего хотят от нас этот сержант и его 8 или 10 спутников?» Сержант со своими людьми расположился в саду. Д'Артаньян спросил, чего они хотят и зачем остались здесь. «Нам приказано, — сказал сержант, — помогать вам стеречь ваших пленников». На это нечего было возразить. Осталось только поблагодарить пославшего их за такое внимание. Д'Артаньян поблагодарил сержанта и дал ему крону выпить за здоровье генерала Кромвеля. Сержант отвечал, что пуритане не пьют, и положил крону в карман. «О, — сказал Портос, — какой ужасный день, любезный Д'Артаньян!» «Что такое, Портос? Вы называете ужасным тот день, в который мы нашли своих друзей?» «Да, но как мы их нашли?» «Правда, обстоятельства затруднительны, — сказал Д'Артаньян. Однако же ничего. Постараемся разъяснить наше положение». «Оно очень запутано, — сказал Портос. Теперь я понимаю, почему Арамис так убедительно советовал мне задушить Мордаунта». «Тише, — сказал Д'Артаньян, — не произноси этого имени». «Я говорю по-французски, — сказал Портос, — а это англичане». Д'Артаньян взглянул на Портоса, как всякий рассудительный человек невольно смотрит на нелепость. Но так как Портос тоже смотрел на него, не понимая значения этого взгляда, то Д'Артаньян толкнул его, говоря: «Пойдем». Портос вошел первый, Д'Артаньян — второй. Д'Артаньян тщательно запер двери и обнял двух друзей своих одного за другим. Атос был смертельно грустен. Арамис молча смотрел то на Портоса, то на Д'Артаньяна, но взгляд его был так выразителен, что Д'Артаньян понял его. «Вы хотите знать, как мы сюда попали? Боже мой, да это нетрудно угадать. Мазарини поручил нам передать письмо генералу Кромвелю». «Но как очутились вы с Мордаунтом?» — сказал Атос. «Я говорил вам, Д'Артаньян, остерегайтесь его». «А я говорил вам, Портос, задушите его», — сказал Арамис. «И этому причиной Мазарини. Кромвель послал Мордаунта к Мазарини. Мазарини послал нас к Кромвелю. Тут судьба». «Да, вы правы, Д'Артаньян. Судьба нас разлучает и губит. Не будем же больше об этом говорить, любезный Арамис, и приготовимся к нашей участи». «Напротив, будем говорить. Мы согласились раз и навсегда быть постоянно вместе, хотя и с разных сторон». «Да, совершенно с противоположных», — сказал, улыбаясь, Атос. «Спрашиваю вас, за какое дело стоите вы теперь? Видите, Д'Артаньян, на что употребляет вас презренный Мазарини? Знаете ли, какое преступление вы совершили сегодня? Вы взяли в плен короля. Обесчестили его, умертвили». «О, — сказал Портос, — вы думаете?» «Вы преувеличиваете, — Атос, — сказал Д'Артаньян. До этого дело еще не дошло». Напротив, зачем арестовывают короля? Когда его хотят уважать как властителя, его не покупают как раба. Не думаете ли вы, что Кромвель заплатил за него 200 тысяч фунтов стерлингов для того, чтобы снова возвести его на престол? Будьте уверены, друзья мои, что они его убьют. Я этого не отрицаю и согласен, что все это возможно, — сказал Д'Артаньян. Но что же нам до этого за дело? Я здесь потому, что я солдат, потому что служу моим начальникам, то есть тем, кто мне платит жалование. Я поклялся повиноваться и повинуюсь. Но вы, не дававшие присяги, зачем вы здесь и за какое дело вы стоите? За священнейшее в мире дело, — сказал Атос. За дело несчастья, королевского достоинства и религии. Друг, супруга, дочь оказали нам честь, позвали нас на помощь. Мы служили им, насколько позволяли наши слабые средства, и Бог потребует отчета не в том, что мы сделали, мы не могли ничего сделать, а в том, что мы хотели сделать. Впрочем, вы можете думать, как хотите, Д'Артаньян. Можете смотреть на вещи с другой точки зрения. Я вас не уговариваю, но я осуждаю вас. «Да что мне за дело, — сказал Д'Артаньян, — что англичанин Кромвель взбунтовался против своего короля-шотландца. Я француз, меня эти вещи вовсе не касаются. Как же вы хотите, чтобы я за них отвечал?» «И правда, — сказал Портос. Потому что все дворяне — братья между собой. Потому что вы дворянин, что короли всех государств — первые дворяне. А неблагодарная, слепая, глупая чернь любит всегда унижать того, кто выше ее. Вы, Д'Артаньян, человек старинного рода, человек с именем, славный солдат, согласились предать короля продавцам пива, портным и извозчикам. О, Д'Артаньян! Как солдат вы исполнили, может быть, свой долг, но как дворянин вы виноваты. Д'Артаньян жевал стебелек цветка и не отвечал ничего. Ему было неловко, потому что, отворачиваясь от Атоса, он встречал взор Арамиса. «А вы, Портос, — продолжал граф, как бы сжалившись над смущением Д'Артаньяна, — вы — лучшее сердце, лучший друг, лучший воин из всех известных мне. Вы по душе своей достойный престола, вы, которого рано или поздно вознаградит умный король, вы — любезный Портос, дворянин по нраву, по натуре своей и по храбрости. Вы столько же виновны, как и Д'Артаньян». Портос покраснел, но более от удовольствия, нежели от стыда. Он опустил голову и отвечал. «Да-да, вы, я думаю, правы, граф». Атос встал. «Не сердитесь», — сказал он, подходя к Д'Артаньяну и протягивая ему руку. «Не сердитесь, сын мой. Все, что я сказал вам, сказано, если не отцовским тоном, так, по крайней мере, с чувством отца. Мне легче было бы поблагодарить вас просто за спасение моей жизни, не проронив ни слова о моих чувствах». «Без сомнения, Атос», — отвечал Д'Артаньян, пожимая ему руку в свою очередь. «У вас такие чувства, какие не у всех могут быть. Кто бы мог подумать, что рассудительный человек оставит свой дом, Францию, своего воспитанника, прекрасного молодого человека, мы видели его в лагере, чтобы поспешить куда же? На защиту чужого дела. Чувство, о котором вы говорите, без сомнения, прекрасно. Прекрасное, сверхчеловеческое чувство». «Каково бы оно ни было, — Д'Артаньян, — отвечал Атос, избегая ловушки, которую друг его с гасконской ловкостью расставил его отеческой привязанности к Раулю. — Каково бы оно ни было, вы сознаете в душе своей, что оно справедливо. Но я не должен спорить со своим господином. Я ваш пленник, Д'Артаньян. Обходитесь со мной, как с пленником». «Черт возьми, — сказал Д'Артаньян, — вы знаете, что это недолго продлится». «Да, — сказал Арамис, — с нами, без сомнения, поступят так же, как с теми, что попались в плен под Филиппга». «А как с ними поступили? — спросил Д'Артаньян. — Половину повесили, а половину расстреляли, — сказал Арамис. — Ручаюсь вам, — сказал Д'Артаньян, — что пока во мне останется хоть капля крови, вы не будете ни повешены, ни расстреляны. Пусть только попробуют. Впрочем, видите ли вы эту дверь, Атос? Ну? Вы выйдете в нее, когда вам угодно. С этой минуты вы и Арамис свободны, как воздух». «Узнаю вас, мой бравый Д'Артаньян», — отвечал Атос. Но вы уже не господин наш. Эту дверь сторожат, Д'Артаньян. Вы это знаете? Пробейтесь, — сказал Портос. Много ли там? Не более 10 человек. Для нас четверых это ничего не значило бы, а для двоих слишком много. Мы разъединились теперь и должны погибнуть. Вспомните роковой пример. Вы, храбрый Д'Артаньян, и вы, неустрашимый Портос, были побеждены на Вандомской дороге. Теперь пришла очередь моя с Арамисом. А этого никогда не случалось, когда мы все четверо были заодно. Умрем же смертью лорда Винтера. Я соглашаюсь бежать не иначе, как вчетвером. «Невозможно», — сказал Д'Артаньян. «Мы под командой Мазарини». «Знаю и не принуждаю вас. Мои доводы не подействовали. И, конечно, они ложны, если не оказали никакого влияния на такой верный ум, как ваш и Портоса». «Впрочем, если бы они и подействовали, — сказал Арамис, — лучше не компрометировать таких дорогих друзей, как Портос и Д'Артаньян. Будьте спокойны, господа, мы умрем с честью для вас. Что касается меня, я горжусь тем, что пойду против пули и даже на виселицу с вами, Атос. Вы никогда не были так велики, как сегодня». Д'Артаньян не говорил ни слова, но, окончив грызть стебелек, начал грызть ногти. «Почему вы вообразили, — сказал он наконец, — что вас убьют? Зачем? Кому нужна ваша смерть? Кроме того, вы наши пленники». «Глупец, трижды глупец, — сказал Арамис. — Разве вы не знаете Мордаунта? Он взглянул на меня только раз, но в этом взгляде я прочел свой приговор». «Жаль мне, что я не задушил его по вашему совету, Арамис, — заметил Портос. — Смешон мне ваш Мордаунт! — вскричал Д'Артаньян. — Если это насекомое защекочет меня слишком близко, я раздавлю его. Не опасайтесь, не беспокойтесь, клянусь вам, вы здесь в такой же безопасности, как были 20 лет тому назад вы, Атос, на улице Феру, а вы, Арамис, на улице Вожерар. — Это вы сейчас узнаете, — сказал Атос, протягивая руку к решетчатому окну, освещавшему комнату. — Вот он едет. — Кто? — Мордаунт. По направлению руки Атоса Д'Артаньян увидел всадника, скачущего галопом. Это действительно был Мордаунт. Д'Артаньян бросился из комнаты. Портос хотел идти за ним. «Оставайтесь, — сказал Д'Артаньян, — и выходите не раньше, чем я забарабаню пальцами в дверь».